Часть 15. Хизер. 29 августа 2016 года. 2,5 недели спустя Хизер уже сидела в самолете. Она нечасто летала и слегка нервничала, но в итоге все обошлось. Всего 7 часов в кресле у окна, а после отвратительного ужина из чего-то жареного Хизер даже удалось немного подремать. Она быстро прошла таможенный досмотр и, подхватив свой единственный чемодан, сразу отправилась в Лондон. Чтобы не составлять сложный маршрут с пересадками, Хизер решила поехать на метро, хотя от аэропорта до центра города было довольно далеко. Если подсчеты верны, от Пикадилли-Серкус до отеля не больше 10 минут пешком. Именно таким она и представляла Лондон. Шумный, полный суеты. По улицам мчатся черные кэбы и красные двухэтажные автобусы. За витринами модных магазинов стыдливо прячутся старые фасады. Хизер миновала несколько театров, поскольку ее путь лежал по Шапсбери-Эвеню, то есть лондонскому Бродвею, и свернула на Флит-стрит. На более узкой улице и магазинов было меньше, и у большинства ресторанов и ночных клубов, не считая 1-2 кафе, окна все еще были закрыты ставнями. Она чуть не прошла мимо своей гостиницы, потому что вывеской служила маленькая латунная табличка у двери. Когда после нажатия кнопки дверь отворилась, Хизер поняла, что Таня отправила ее куда нужно. Человек за стойкой портье, назвавшийся Дерматом, будто сошел со страниц диккенсовских «Больших надежд». Он носил маленькие круглые очки и пурпурный шелковый жилет, а из ушей у него росли пучки волос. Впрочем, как только он встал, чтобы показать комнату, иллюзия развеялась. На Дермате были рваные джинсы и кроссовки. Однако он проявил изрядное дружелюбие и обещал вскоре принести чай и закуски. «Эту услугу мы предлагаем прибывающим гостям бесплатно. Вернусь примерно через 10 минут». Номер превзошел все ожидания. В нем была высокая кованая кровать с грудой подушек и пуховым одеялом, и камин, который так и хотелось включить, несмотря на жару. В туалетной комнате вместо душевой кабины стояла ванна на ножках. Дермат вернулся, как и обещал. Он не взял у Хизер чаевые, но обещал позвонить, чтобы кто-нибудь забрал у нее посуду. На принесенном им подносе стоял маленький чайник с серебряным ситечком, а значит, чай листовой, и чайная пара, баночка меда и блюдце с круглым имбирным печеньем. После чая с печеньем Хизер приняла ванну и даже вымыла волосы, а затем, облачившись в ночную рубашку, с полотенцем на голове решила немного вздремнуть. Она поспит всего часик, до полудня, а затем побродит по близлежащим улочкам. Найдет тихое кафе, где можно пообедать, чтобы потом вернуться в отель и посмотреть местное телевидение. Нужно лечь спать пораньше, потому что на следующий день запланирован осмотр достопримечательностей. Хотя лучше назвать это детективным расследованием. Первой остановкой станет старый дом Нэн в Баркинге. А если Хизер наберется смелости, то постучит в дверь и спросит, не помнит ли кто-нибудь женщину по имени Энн Хьюз, которая съехала отсюда 60 лет тому назад. Она проделала слишком долгий путь, чтобы уехать с пустыми руками. Потом она поедет на Брутон-стрит, где когда-то размещались мастерские Хартнелла. Если повезет, ей удастся попасть внутрь и оглядеться. В последнюю очередь она посетит музей Виктории и Альберта, где выставлены работы Мириам Дасен в Эль-Деив. К сожалению, не попасть в Букингемский дворец. Все билеты оказались распроданы. Не помог даже звонок по указанному на сайте номеру. Женщина по телефону долго извинялась. «Думаю, всем не терпится увидеть своими глазами свадебные и коронационные наряды Ее Величества. Приносим извинения за доставленные неудобства. Впрочем, ничто не мешает посмотреть на смену караула у дворца». Да и сувенирная лавка благополучно открыта. Хизер обещала маме купить поднос с портретом королевы и рождественские украшения в виде корги, если такое найдется. Все это путешествие — настоящее безумие. Лондон — невероятно дорогой город, и нет никаких гарантий, что получится разузнать о жизни Нэн. Скорее всего, она вернется домой с огромным долгом по кредитной карте и, кстати, совсем не приблизится к поиску новой работы. И все же на контейнере ясно значилась надпись «Для Хизер». Нэн хотела передать ей вышивки и хранила их столько лет, чтобы внучка однажды с удивлением выяснила, какой необыкновенной жизнью жила бабушка. Ее разбудил резкий стук. Неужели Сеймур опять сбросил что-то со стола? Снова стук. «Обслуживание номеров!» Ух, это не Сеймур, а Хизер не дома. Ее собственная постель не была и в половину такой же большой и удобной. Хизер в отеле. Она уснула и, о боже, проспала до 10 часов утра. «Простите, я еще не встала». «Ничего, я зайду позже». «Определенно пора вставать. Выспится, когда вернется в Торонто». Хизер поплелась в ванную, умылась холодной водой и кое-как почистила зубы. Затем скрутила волосы в пучок, достала из чемодана свежее белье и надела наименее помятый хлопковый сарафан. «Так-то лучше». «Почти готова». Она заглянула в меню обслуживания номеров. Слишком поздно. Завтрак уже не подают. В любом случае, пора выходить. Хизер оставила ключ на стойке регистрации и отправилась в кафе за углом. Выпив кофе с круассаном, она пошла к станции на Тоттенхэм-Коурт-Роуд. Если ничто ее не задержит, будет в паркинге через час. Поезд через некоторое время выбрался из-под земли, и вид из окон стал интереснее. По крайней мере, теперь Хизер знала, что у англичан на задних дворах густые заросли травы, шаткие сараи, ржавые качели и грядки овощей. Путь до паркинга занял всего 40 минут. Хизер вышла вместе с другой пассажиркой, молодой мамой, и помогла ей поднять коляску по лестнице. Затем открыла в телефоне карту, предусмотрительно сохраненную заранее. Прямо по Station Road, налево на Ripple Road и прямо до St. Edward's Road. Дом 109 по Morley Road почему-то на карте обозначен не был, но хотя бы улица на месте. Нужный дом можно найти по номерам соседних. Улицы, тихие и унылые, напоминали некоторые районы в Торонто. Только дома были меньше и ближе друг к другу, а редкие магазины пустовали, что разительно отличалось от центра Лондона. А вот и Морли Роуд, улица, на которой жила Нэн. Первый дом, 183-й, за ним 185-й. Через два квартала улица не закончилась, а номера 109 так и не нашлось. Хизер зашагала назад, вновь сверившись с картой. Все верно. Она прошла Морли Роуд от начала до конца. В адресе тоже нет сомнений. Его написала сама Нэн на обратной стороне фотографии, найденной мамой. Может, в паркинге есть еще одна Морли Роуд? Или в Англии есть еще один паркинг? На углу Ripple Road был супермаркет. Небольшой магазин, стоящий в тихом маленьком районе. Кассиры наверняка знают всех покупателей поименно. Хизер пересекла дорогу, вошла в магазин и устремилась к стойке информации. Почему бы не задать несколько вопросов? «Доброе утро!» — поздоровалась она с женщиной за стойкой. «Доброе утро! Прекрасная погода, не правда ли?» «Безусловно. Извините, что беспокою, но вдруг вы сможете мне помочь. Я ищу дом 109 по Морли Роуд». Обошла всю улицу, но номера домов начинаются со 183. Может, я заблудилась? Хизер показала женщине карту в своем телефоне. Что ж, это действительно Морли Роуд. И, насколько мне известно, другой нет. Дайте-ка подумать. Нужно спросить у Ширли. Она жила в доме за углом. Женщина повернулась к трубке внутренней связи на стене, и ее голос эхом разнесся по всему залу. «Прошу Ширли пройти к стойке информации. Ширли, к стойке информации!» Потом она обратилась снова к Хизер. «Будет через минуту. Ширли работает в рыбном отделе». Через минуту и впрямь появилась еще одна женщина, постарше, в безупречно белом халате и с натянутой на лоб сеткой для волос. Ее красивое лицо раскраснелось. «Вот и я!» — выдохнула она. «Бежала, как могла. Ты чудо. Помоги этой юной леди. Она не может найти дом по Морли Роуд. Какой номер?» 109, ответила Хизер. «В нем жила моя бабушка. Я приехала из Канады, чтобы его найти». Она протянула Ширли телефон с картой. «О, понятно. Дело вот в чем. Видите Т-образный перекресток, где заканчивается Морли Роуд? Раньше улица продолжалась еще на несколько сотен ярдов. То ли в 50-х, то ли в 60-х там снесли целую кучу домов и построили новое жилье. Говорят, будет еще большой многоэтажный дом. У Хизер скрутила живот. Думаете, дом Нэн стоял там? Мне очень жаль, но похоже на то. Вы в порядке? Хизер кивнула, сдерживая слезы. Да. Простите, что отняла у вас время. Ничего страшного. Мне пора вернуться за прилавок. Приятно было познакомиться. Хизер поблагодарила женщин и вышла из супермаркета. В Баркинге от жизни Нэн ничего не осталось. Рухнули фантазии о том, как Хизер постучит в соседний дом и встретит кого-то, кто знал ее бабушку. Она села на ближайший поезд до Лондона и вынула из сумки путеводитель для чайников, подарок от Суни и Мишель. Поиски в интернете показали, что от мастерских Хартнелла осталась лишь памятная вывеска, а модный дом закрылся еще в 70-х. Нынешние арендаторы и на порог не пустят. Оставался только музей с вышивками Мириам де Сен. К счастью, поезд как раз делал остановку в Южном Кенсингтоне. Здание с громоздким кирпичным фасадом походило скорее на заброшенный бастион, чем на сокровищницу шедевров искусства и дизайна. Едва Хизер успела войти, как ее внимание привлекла стеклянная скульптура или, может быть, люстра, подвешенная в центре купольной ротонды. Она встала в конце очереди, все еще не отводя глаз от массы светящихся зеленых и желтых усиков, и, словно зачарованная, двигалась вперед. «Здравствуйте! Добрый день!» «Добрый день!» Хизер дошла до кассы. «Простите, засмотрелась», — сказала она девушке за стойкой. Судя по бейджику, ее звали Захра. «Не вы одна!» — понимающе улыбнулась Захра. «Это одна из самых больших в мире скульптур Дейла Чихули. Вы у нас впервые?» «Да». «Что ж, добро пожаловать. Вот карта. Вас интересуют какие-то специальные экспозиции?» «За них нужно платить. А вообще вход в музей бесплатный». «Спасибо. На самом деле я приехала посмотреть работы Мириам де Сен. В какую сторону мне идти?» Улыбка на лице Захры сменилась сожалением. «Извините, на прошлой неделе ее вышивки отправили в галерею Tate Modern для предстоящей выставки». «Что за невезение?» «Я знала о выставке, но она начнется только 5 сентября». «Так и есть. Подготовка уже началась. До открытия экспозиции необходимо проверить состояние вышивок». «Понятно. Может, вас заинтересует что-нибудь другое? У нас всего понемногу». С этими словами Захра открыла перед Хизер иллюстрированную карту музея. «А у вас есть наряды от Нормана Хартнелла?» — спросил Хизер. — Есть. Не знаю, сколько точно. Сейчас можно увидеть. Мы выставляем экспонаты поочередно для лучшей сохранности. Проверить, что выставлено на данный момент? — Не нужно. Раз уж я здесь, могу просто побродить по музею. Еще раз спасибо. — Не за что. Не забудьте карту. Хизер не разбиралась в истории моды, так что выставка стала поводом для знакомства. Она долго стояла у витрины с несколькими нарядами конца 40-х от Кристиана Диора в стиле нью-лук. По сравнению с похожей на униформу одеждой женщин 40-х годов, которая делала их плоскими и прямоугольными, платья от Диор были... Хизер не находила слов, чтобы описать свои чувства. Наконец она пошла дальше, все еще под впечатлением от совершенно непрактичных, но очень красивых нарядов, и наткнулась на платье от Хартнелла. Вечернее платье из бледно-бирюзового шелка, сшитое в 53-м. По всему лифу и узкой юбке тянулись узоры, которые Хизер никак не могла разглядеть. Она подошла ближе и встала, почти касаясь стекла носом. Теперь она поняла. Узор был из длинных прядей зеленых и золотистых водорослей. Кое-где мелькали ракушки и коралловые цветы, похожие на анемоны. Совершенно не похожее на наряды Диора, платье привлекало внимание, а вышивка даже на расстоянии выглядела изящно и причудливо. Хизер дошла до конца модной экспозиции и еще час бродила по музею. Вскоре керамика, мебель, ювелирные украшения, картины и изделия из металла стали сливаться в одну яркую мешанину. Глазам, не говоря уже о голове, впечатлений хватило. На обратном пути Хизер снова подошла к Захре, чтобы поблагодарить за помощь. «Вам понравилось?» «Невероятно! Здесь столько всего!» «Понимаю. Я работаю в музее 2 года и до сих пор видела только малую часть. Еще раз извините, что так вышло с работами до Сен». «Ничего. Не надо было навести справки заранее. Надеюсь, однажды еще смогу их увидеть». «Вы изучаете ее работы?» «Нет. Я вообще мало о ней знаю. Только то, что она дружила с моей бабушкой. Вот почему я сюда приехала. Я имею в виду, приехала в Англию. Пытаюсь больше узнать о бабушке. Она умерла в марте. Соболезную». Захар сочувственно кивнула. Затем, будто приняв какое-то решение, добавила. «Я знакома с одним человеком, занятым подготовкой к выставке. Попробую поговорить с ним, рассказать вашу историю. Ничего не обещаю, но вдруг он поможет». «Было бы замечательно», — радостно воскликнула Хизер. «Напишите мне имя и адрес электронной почты, а еще номер телефона. Остальное я объясню доктору Фридману на словах. В студенческие годы он был моим любимым преподавателем». Когда Хизер вышла из музея, день казался таким удивительно солнечным, что она решила не ехать на метро. До Сохо не так уж далеко, всего около часа ходьбы, если верить карте. Кроме того, не хотелось рисковать, оставшись в подземке без связи. Вдруг позвонит доктор Фридман. До отеля она добралась к 5 часам вечера, сделав по пути длительную, недешевую остановку в универмаге Фортном и Мейсон. Пора и вздремнуть. День был долгий. Открыв глаза почти в 10 вечера, Хизер запаниковала. Вдруг доктор Фридман пытался с ней связаться, пока она спала. Пропущенных звонков не было. Зато пришло много писем. 2 от мамы, 1 от Тани с заголовком «Ты влюбилась в отель», 2 спам-рассылок и еще 1 от Дэниела Фридмана. Кому? Хизер Маккензи. От Дэниел Фридман. Тема. Мириам Дасен. «Уважаемая мисс Маккензи, бывшая студентка рассказала мне, что вы хотели со мной поговорить. Насколько я понял, вы приходитесь внучкой Энн Хьюз. Они с Мириам Дасен совершенно точно были подругами, и я с удовольствием поделюсь с вами всей информацией, которую располагаю. Дайте знать, когда и где вам будет удобно встретиться. С уважением, Дэниел Фридман». Кому? Дэниел Фридман. От Хизер Маккензи. Тема «Мириам Дасен». «Уважаемый доктор Фридман, спасибо вам за письмо. Я остановилась в отеле в Сохо и улетаю из Лондона в воскресенье утром. Могу встретиться с вами в любое время до отъезда. Напишите, пожалуйста, когда и куда мне прийти. Искренне признательна за то, что вы уделите мне время. С наилучшими пожеланиями, Хизер». Кому? Хизер Маккензи. От Дэниел Фридман. Тема «Мириам Дасен». «Мисс Маккензи, почему бы нам не встретиться завтра в полдень в кафе «Френч Хаус» на Дин-стрит? Сейчас я пришлю вам сообщение со своего телефона, чтобы вы сохранили номер. Жду встречи. С уважением. Д.